Глава 7. Последняя дверь. Пламя лизало стены клиники, превращая белоснежные коридоры в адский лабиринт. Стейси шла сквозь дым, прижимая к груди канистру. Ее глаза слезились, легкие горели, но она продолжала двигаться вперед, туда, где по плану должен быть вход в подвал. Черная субстанция отступала перед огнем, собираясь в мрачные сгустки на потолке. Стены шевелились, как живые, издавая противный влажный звук. Где-то в глубине здания что-то кричало нечеловеческим многослойным голосом. «Вы не остановите нас!» – раздался за спиной знакомый голос. Стейси обернулась. В дыму стоял доктор Шоу. Его тело было наполовину расплавлено, но черные глаза по-прежнему смотрели на нее с холодным любопытством. «Это уже началось. Мы уже везде». Его губы растянулись в улыбке, обнажая множество зубов. Стейси плюнула ему в лицо. «Тогда я просто начну с этого места». Она размахнулась и ударила канистрой по его голове. Металл со звоном проломил череп, но вместо крови хлынула та самая черная слизь. Шоу рухнул. Его тело начало быстро разлагаться, превращаясь в сотни тонких нитей, которые поползли к ней. Стейси побежала. Дверь в подвал оказалась именно там, где указывал план, в самом конце коридора. Массивная металлическая плита с надписью «Шахта Кью. Доступ запрещен». Замок поддался после нескольких ударов канистрой. За дверью открылась круглая лестница, уходящая в кромешную тьму. Воздух оттуда шел ледяной, пахнущий древней сыростью и чем-то еще, чем-то, что заставило ее желудок сжаться в комок. Она сделала шаг вперед. И тут стены вокруг задрожали. Вся клиника содрогнулась, как живое существо. С потолка посыпалась штукатурка, а черная субстанция вдруг собралась в толстые жгуты и рванула вниз, в подвал, словно ее что-то позвало. «Нет», – прошептала Стейси. «Нет, нет, нет!» Она бросилась вниз по лестнице, почти падая в темноте. Фонарик выхватывал из мрака стены, покрытые той же странной слизью, что и наверху, но здесь она была гуще, плотнее, почти организованной. Лестница закончилась внезапно. Стейси оказалась в огромной пещере, явно искусственного происхождения. Посреди нее зияла круглая шахта диаметром 5 метров. И вокруг десятки цилиндров, точно таких же, как в лаборатории, но древних, покрытых ржавчиной и плесенью. А в центре стояло оно. Человекоподобная фигура, ростом 1.3 метра, целиком состоящая из той самой черной субстанции. У нее не было лица, только гладкая маска, как у существ в цилиндрах. И оно дышало. Каждый вдох втягивал в себя потоки черной слизи, стекавшей со стен. Стейси застыла, чувствуя, как разум отказывается воспринимать увиденное. Оно было древнее, оно было чужое, оно не принадлежало ее миру. «Ты пришла», — раздался голос у нее в голове. Он не звучал, он просто появился в сознании, как собственная мысль. «Мы ждали». Стейси сглотнула. Рука сжимала канистру, ее последнее оружие. «Убирайтесь обратно! В свое время! В свою тьму!» — крикнула девушка. Существо посмотрело на нее. Без глаз, без лица. Но Стейси чувствовала этот взгляд каждой клеткой своего тела. «Мы были здесь первыми. Это наш мир. Мы просто возвращаемся». Со всех сторон послышался шорох. Из тени выходили они. Десятки, сотни человекоподобных фигур с гладкими лицами. Те самые замененные. Среди них Стейси узнала и Шоу, и Барни, и даже Марту Эдвардс. Все они смотрели на нее пустыми лицами. «Нет!» Стейси сделала шаг назад. «Вы не получите этот мир!» Она вылила остатки бензина вокруг себя. Достала из кармана последнюю спичку, ту самую, которую приберегла. Чиркнула ею о стену. Огонь вспыхнул ярко-желтым в этом царстве тьмы. Существо в центре дернулось. Впервые за все время оно проявило эмоцию — страх. «Ты не понимаешь, что делаешь. Голос в ее голове зазвучал резко, почти панически. «О, я прекрасно понимаю!» Стейси улыбнулась. «Я закрываю дверь!» И бросила горящую спичку в лужу бензина у своих ног. Огонь взметнулся вверх с ревом, мгновенно перекинувшись на древние цилиндры. Черная субстанция закипела, съеживаясь и спуская пронзительный визг. Само существо в центре начало распадаться, его форма теряла четкость. Стейси стояла среди пламени, чувствуя, как жар обжигает кожу. Она смотрела, как горит древний кошмар, как он кричит, как он умирает. Последнее, что она увидела, это как потолок пещеры начал рушиться. Огромные каменные глыбы падали в шахту, навсегда запечатывая проход в иное время. И тогда Стейси засмеялась. Она знала, что город сгорит дотла, что никто не узнает правду, что ее тело никогда не найдут. Но дверь будет закрыта навсегда. Огонь сомкнулся над ней, и, наконец, наступила тьма.